В ответ открылось несколько других дверей дальше по коридору. И из них высунулись головы парней, чей сон был потревожен криками Беверли. Увидев, что это всего лишь пьяные девицы, они спокойно закрывали двери и возвращались к тому, от чего их оторвали. Однако из-за двери, в которую ломилась Беверли, увы, не донеслось ни звука. Шарлотта отошла на несколько шагов в сторону, чтобы хотя бы зрительно дистанцироваться от своей пьяной соседки. Беверли ткнулась лбом в дверной косяк и зарыдала во весь голос. Неожиданно, в припадке ярости, она сняла туфли и стала колотить в дверь обоими каблуками. Стерпеть такой грохот было уже невозможно. Дверь распахнулась, и на пороге появился высокий стройный парень, на котором не было ничего, кроме боксерских или спортивных трусов. Этот спортивного покроя наряд выгодно оттенял телосложение незнакомца. Получив неплохую фигуру от рождения, он, по-видимому, приложил немало усилий, чтобы привести ее в действительно впечатляющую форму. Такую рельефную мускулатуру плеч, груди, рук и живота можно было заработать только не один год, качая железо. Переведя взгляд с эффектных кирпичиков брюшного пресса на узкое, обрамленное вьющимися темно-каштановыми волосами лицо, Шарлотта поняла, что парень явно недоволен происходящим и к тому же хочет спать. Уразумев, что перед ним никто иная, как Беверли, парень встал на пороге почти в боевую стойку. По крайней мере, впускать ее в комнату он определенно не собирался. Устало, с явным презрением в голосе, Харрисон спросил: «Беверли, какого хрена тебе еще нужно?» Та при виде своего принца заговорила тоненьким голоском маленькой девочки: «Ты обещал мне позвонить!» Тяжелый вздох. «Я сказал, позвоню, если смогу. Хрен там! Никакого «если смогу» не было!» С трудом сдерживаемая мужская злоба при виде женщины, устраивающей сцену. «Беверли, твою мать! Я спать хочу! А ты совсем из ума нахрен выжила! Иди домой!» «Иди домой?» Вновь переходя на всхлипывание и подвывание, переспросила Беверли и вдруг, не совсем бессознательно, как показалось Шарлотте, опустилась сначала на колени, а потом и на четвереньки. «Как это? Домой?» Шарлотта шагнула к Беверли с твердым намерением поставить ту на ноги и прекратить, наконец, этот спектакль. Только теперь почти голый мастер спорта по лакроссу заметил, что Беверли в коридоре не одна. «Ты что, с ней?» — не слишком любезно осведомился он. «Да». И Шарлотта поскорее добавила: «Хочу побыстрее увести ее к нам в общагу, да пока не очень получается». «Все так же строго, понятно». После этого парень с явным любопытством и даже не без удовольствия окинул Шарлотту взглядом с ног до головы. Она же только сейчас поняла, что с точки зрения постороннего представляет собой довольно занятное зрелище. Девушка, на которой, если не присматриваться, не надета ничего, кроме верхней части пижамы. Беверли, стоя на четвереньках, продолжала хныкать. «Ты что, ее соседка?» — поинтересовался парень и, наклонившись поближе к Шарлотте, доверительным тоном сказал: «Слушай, у нее явно крыша едет. Достала она меня. Думаешь, у тебя получится утащить ее отсюда?» «Хотелось бы. Не ночевать же здесь». Красавец-атлет тем временем расправил плечи, скрестил руки на голой груди и втянул живот, видимо, специально, чтобы спортивные трусы сползли с обтянутого пресса еще пониже. Многозначительно посмотрев на Шарлотту, парень сказал: «Слушай, а ведь мы где-то встречались, я уверен». «Возможно», — ответила Шарлотта с едва заметной улыбкой, «но я почему-то тебя не помню». «Нам с тобой придется покумекать, что делать с этой идиоткой». «Нет, я серьезно. Сама она, похоже, не выкарабкается, а помогать ей, похоже, некому, если не считать нас с тобой». На протяжении этого разговора Беверли все так же стояла на четвереньках, опустив голову и тихонько подвывая на высоких нотах.